Контрапункт. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья. В разное время, в разных местах. Мы уделяем снам слишком большое внимание. Вещий сон, дурной сон, сон в руку, дорожная карта сновидений, путешествие в мире грез, проникновение в иные реальности, астрал, ментал, эфир. За всем этим фейерверком кроется страх. Банальный, скучный, как вид из окна на стройплощадку. Когда мы в сознании, когда бодрствуем, мы ясно чувствуем, как привычки, стандарты и нормы огораживают нас защитным кругом. А во сне? Во сне к нам могут подкрасться, и мы не услышим. Во сне нас обидят, а мы не успеем защититься. Беззащитность сна. Уязвимость сна. Доверчивость, которая расшатывает опоры настороженности. Давайте увешаем ее медалями и орденами. Нарядим в загадочный костюм, наденем маску с длинным носом и ушами, похожими на нетопырей. Придадим страху оригинальности. Добавим тайны, как перчику в суп. Сон любят сравнивать со смертью. Еще один слой шелухи. Михр. На краю воронки. Впервые в жизни Фарут Сагзи так долго стрелял из лучевика. Луч, вырвавшись из ствола, тянулся струей патоки. Он густел, замедляя движение на грани остановки. 100 раз Фарут читал в дешевых боевичках, которые употреблял в качестве снотворного. Время послушно замедлилось. Враги, ползая сонными мухами, не успевали заметить ударов барса пустыни. Сочинители врали. Лично у полковника Сагзи ничего и никогда не замедлялось. Удары, да, бывало, что враги не успевали их заметить. Но маятник-невидимка исправно отсчитывал стандартные секунды. Затылок Лючано Барготты, вот он, совсем рядом. Жаль, луч окаменел на полпути. В воронке, зиявшей на месте сгоревшего дома, кружился Антис. Он один продолжал бег, ускоряясь. Край маячил неподалеку, рукой подать. Но Антис не приблизился к заветной границе ни на йоту. Казалось, огненная буря бушует в яме, закручиваясь гибельным смерчем. Так пляшут сектанты-бродяги, давшие обет вечных странствий. Кружение тела возносит рассудок в вышину прозрения. Вот-вот смерч вырвется на свободу и умчится в черные небеса. «Галлюцинация», — сообразил Фарут. Ситуация ни капельки не напоминала эффект сорванной шелухи, к которому Вехтин привык. Работников СРБ учили контролировать обе стороны медали. Еще минуту назад полковник четко воспринимал реальность. Михр, северо-запад Кашмихана, Невропаст, боевая группа, пленник-помпелианец. Данную ему в первичных ощущениях. И вторичный эффект Вейса. Башня молчания, статуя исполин, хозяева огня, пленник-легионер. Фаруду не составляло большого труда действовать сразу на двух уровнях. Но третий... Скорость луча близилась к нулю. Куда-то сгинула башня. Надежный Михр шатался под ногами. В воронке грозил выплеснуться наружу разбегающийся Антис. Беззащитный затылок Невропаста издевался над стрелком. Все. «Что теперь?» — спросил Фарут Сагзи. «Пойдем с нами», — ответили ему. «Куда?» — спросил Фарут. «Отсюда», — был ответ. Мир сократился до размеров обычной голосферы. За пределами сферы прятались руки кукольника. Управляя нитями, он вел через мир, сжатый в белое напряжение кулак, процессию смешанных кукол. Марионеток разделяли не шаги, а годы. Полковник внимательно следил за самим собой, идущим по ограниченному участку пути. 40 с лишним лет, пустяк и только. Ковыляет вдоль манежа крошка Фарудик. Радость мамы, гордость отца. Пятиклассник Фарут впервые пробует курить в подворотне. Кашель, одобрение сверстников. Бабушка находит пачку сигарет в сумке. Скандалы прощения. Голый, возбужденный подросток весь горит от обиды. Разбитная официанточка из Шишбеш, с которой юный Сагзи стал мужчиной, смеялась над его жадностью. Куклы, куклы. Университет в Хандарате, ИСТФАК, отделение фундаментального расоведения, так назывался центр подготовки специалистов особого рода. Повышение квалификации, Академия внешней разведки. Взрослый Фарут смеется. Очень уж нравится фраза из меморандума пресс-бюро АВР. К рассмотрению комиссии не допускаются лица, склонные к экстремистским поступкам, религиозному фанатизму и авантюризму. Первые задания. Провал на кимчуге, тюрьма, пытки, допросы. Доверие сатрапа Пира Самангана. Беседы о будущем державы, тайные поручения. Так надо. Присвоение внеочередного звания, знакомство с Айзеком Шармалем и Юлией Руф, внедрение в съемочную группу Монделье, участие в операции по выведению за скобки «Лидер антисавехтенов». Так надо. Услуги, оказанные Шармалю-младшему. Так надо. Куклы, куклы. Потрясение при виде воскресшего Антиса. Захват Невропаста Барготты, понуждение к сотрудничеству, высадка на Михре. Так надо. «А почему так было надо?» – спросил кто-то. Фарут не сразу догадался, что спрашивает он сам. Здесь и сейчас, в месте, где лучи ползут черепахами, очевидное вдруг оборачивалось каверзным вопросом. «Потому что интересы державы?» «Тогда, конечно», – сказал кто-то, кого тоже звали Фарудом. «Тогда ясно». «Что тебе ясно?» «Не кричи, я все понял». «Что ты понял? Что?» «Не кричи. Лучше пойдем с нами». В воронке, ожидая, крутился антический смерч. Фарут чувствовал, что ждут его, полковника Сагзи. Каким-то невероятным образом сукин сын Барготта сделал все наоборот. Вывел роботизированного Антиса на грань ухода в волну. И теперь зовет тебя, полковник. Куда, как, зачем, неважно. Луч рывком сократил расстояние до чужого затылка. Луч торопил. «Что ты понял?» — кричал Фарут самому себе, теряя драгоценные микроны срока, отведенного на раздумье. «На что ты намекаешь, мерзавец?» «Ни на что. Ты действовал, как считал нужным. Пошли, а?» «Нет, ты сперва ответь!» Куклы закончили свой путь через сферу полковника. Фарут остался один. Защитник интересов державы, идейный предатель, исполнитель приказов. Вспомнилась книга царей, любимая книга детства. Там тоже у славного пахлавана опоры трона, свято блюдущего присягу, когда следовало бы чуточку поступиться клятвой ради высшей цели, нашлись доброжелатели. Отец, готовый принести сына в жертву. И дальний родственник, заманивший могучего в ловушку. Бабушка читала на ночь. «Иди спасай несчастную страну. Ты вырой западню и не одну. На дне, вверх остриями, меч к мечу. Дабы пришла погибель к силачу, пусть он умрет пронзенный ратью ржавой. Тогда избудет тяготы держава». Фарут улыбнулся. Он знал, как поступить. В книге царей пахлаван, смертельно ранен, молит предателя дать ему лук для защиты от львов. И хохоча убивает изменника, спрятавшегося за огромный дуб. Слушая бабушку, Фарут всегда представлял себя пахлаваном. Конечно, смерть не за горами, но смерть для ребенка – отвлеченное понятие. Зато месть, карающая стрела, способная пробить насквозь и дерево, и врага. Блеснуло солнце из-за черных туч. Стрела взлетела, как светило луч. Ударила, так рушится запруда. И ствол она пронзила, и Фаруда. Нет, здесь явная ошибка. В древней легенде изменника звали не Фарудом, а как-то иначе. «Как?» «Забыл», — удивился полковник. «Смотри-ка, всякую ерунду помню, а это забыл. Где ты, умница, Невропаст? Подкинь мне на язык истинное имя человека, оставшегося в веках лишь благодаря успешному заговору. Кстати, если память не подводит, через много лет после смерти пахлавана, пройдя через огонь, держава и впрямь расцвела. Ну и что? Пойдем, а?» «Спасибо», — ответил Фарут. «Я останусь здесь». «Почему?» «Так надо». Луч придвинулся вплотную к затылку Невропаста, но Лючано Барготта уже был частью Антиса. Нервной системой волнового существа. Вот ведь зараза, как только сумел. Нити переплелись, Каждое действие вызывало общую реакцию. Организма, колоний, структуры. «Кукольного театра», – пошутили издалека. «Дядя», не издав ни звука, повторил Фаруд вопрос, заданный им 3 года назад. «Что будет, если я выстрелю в тебя из лучевика?» «Ничего не будет», – молча ответил Найрам Саманган, бегая по вечному нерушимому кругу за миг до предательства. «Я перейду в волновое состояние раньше, чем луч достигнет моего малого тела. Лучше не стреляй, да?» «Имей в виду, разрушение Мансурова жилища останется на твоей совести». «Ну уж нет», — улыбнулся полковник. «Извини, дядюшка, я готов платить по счетам, но разрушение дома Мансура, а ты... Это ты сам, ладно?» Смех потряс северо-западный район Кашмихана, сжигая все вокруг. Объят пылающим хохотом, уходя туда, где бабушка читает внуку на ночь книгу царей, где ты пахлаван в западне, а не предатель за деревом, Фарут Сагзи подумал, что давно не чувствовал себя так легко. Куклу убрали со сцены и повесили на крючок. «Отдыхай, кукла». 17 нитей, — сказала тетушка Фелиция, подвешивая марионетку на специальный крючок. «Всего 17. Больше я не умею. Знаете, сеньор, мой дед в одиночку управлялся с 60-ками. Представляете? 60 нитей. Фравардин, Сагвар. Загородная резиденция Кабада Рузимшана. Не думал, что еще способен изумляться. Мужчина, достигший возраста вдохновения, от 62 до 73 лет, согласно указу Кея Тусы VI, ребяческим жестом сбил на затылок тюбетей. Луч солнца запутался в золотом шитье орнамента, брызнув колючими искрами. Казалось, вокруг головы человека засветился нимб. На святого человек в тюбетее походил слабо. На осененного высшей благодатью тоже. Нимб еще рисовали над владыками Кеями, подразумевая связь их внутреннего огня с огнем государства. Но и на Кея этот подвижный, крепко сбитый, чуточку сутулый Вейхтен похож не был. Кеи не бегают по кабинету в припрыжку. Кеи не хихикают в кулак. Кеи сидят на престоле, сотрясая мир одним мановением руки. И тем не менее, это был Кей Кабад IV. Экс-Кей, если угодно. Юноша, сидевший в кресле напротив, виновато развел руками. Да, мол, такие дела. Ну и остальное, что говорят или подразумевают, когда сказать нечего. Найрам Саманган еще не привык к тому, что жизнь обогнала его на 1/4 века. Легче предположить, что владыку состарили не реальные годы, а отречение от престола. Вполне достоверный вариант. Отрекся, страдал, мучился бессонницей. И все люди вокруг, помимо Кея, тоже нашли причину для резкого старения. И предметы. Деревья, животные, планеты, звезды. Честное слово. Найрам легче оправдал бы изменение галактического масштаба, чем собственную трансформацию. Увы, те люди на станции говорили правду. К одному из них, очевидному техноложцу, Антис чувствовал необъяснимую привязанность и боялся задуматься, с чего бы это. В памяти без объяснимых причин всплывал образ миски с ложкой. Надо кушать, иначе сдохнешь, дебил. Давай. За маму, папу, за дядю Тарталью. Найрам ничего не слышал об умалишенных Антисах, но боялся стать первым. «Теперь, значит, будем памятники сносить». Кей скорчил печальную гримасу. «Жаль, произведение, можно сказать, искусство». «Какие памятники?» «Твои. Бахрам Кава постарался, ты же национальный герой. В Сагаре на площади Свободы, в Хирамабаде перед народным собранием, возле Начкарского университета». «Слушай, давай оставим, а? Оно, конечно, при жизни неловко, зато случай уникальный. Народ поймет и одобрит». «Почему вы отреклись?» – спросил Найрам. Кей Кабад стер усмешку с лица. Серьезный, он очень напоминал своего деда, Гударза II, чьи дни представляли собой череду непрерывных войн и политических конфликтов. Темные глазки превратились в иглы. Кей смотрел на помолодевшего Антиса, словно хотел вонзить взгляд в самое сердце. «Я рад, что ты вернулся, малыш». В прошлом он часто звал Найрама Самангана «малышом», хотя был не намного старше Антиса. «К Когда ты исчез, я долго не верил. Ждал. Потом решил, это знак. Ты ушел, пора уходить и мне. Надо отпустить поводья. И с обочины полюбоваться, как оно завертится без нас. Незаменимых нет. Глупо ложиться под 200-тонный каток, чтобы доказать, избранный тобой путь верен. В историческом плане время все растает по местам. В человеческом. Ты даже не представляешь, малыш, сколько досуга появляется после отречения. Прогулки, вечеринки, хобби. Он кивнул на стол, где лежала пара конструкций из дерева и лески. Помнишь, я любил делать куклы? Особенно мне удавались штоковые марионетки. Видишь те две ваги? С их помощью управляют куклами. А теперь скажи мне, в чем разница между этими вагами? Люди, близко знавшие Кабада, быстро привыкали к манере Кея задавать нелепые вопросы, затрагивая темы, вроде бы не имеющие отношения к предмету беседы, и в конце концов увязывать случайные фрагменты в тугой узел. Нейрам послушно уставился на ваги. Вагины. Всплыла дурацкая, пошлая ассоциация. Но нет. Ваги были похожи скорее на фалосы, а еще больше на кресты. На длинном стержне крепилась неподвижная поперечина, а дальше качающееся коромысло. И стержень, и коромысло оснащались нитями, связавшими со стола. «Не знаю», — ответил Антис. Кей похлопал его по плечу. «Зато я знаю. Первая вага для куклы человека, вторая для куклы животного. И если у животного стержень расположен горизонтально, то у человека вертикально. Соображаешь?» «Нет». «Да, ты изменился». Кабат вздохнул. Сплетя пальцы, он поднял руки над головой и с хрустом потянулся. Казалось, Кей готовится взять рекордного веса штангу. «Нейрам, которого я помню, легче орудовал аллегориями. Иногда мне хочется стать моложе, но не сейчас. Не обижайся, это я любя». «Я не обижаюсь, владыка». «Оставь титулы в покое. Я больше не владыка. Кабат Друзимшан, пенсионер галактического значения, чтоб его. Скучный в сущности дядька. Одна радость, что при деньгах. Лучше задумайся вот над чем. Но не может же быть случайностью, что наш стержень вертикален. Вектор от земли в небо. А мы и в небе горизонтальны. Как животные, право слово». Подойдя к столу, он взял ближайшую вагу. Нити болтались, извивались, шевелясь тонкими щупальцами. «Нужна кукла», – не впопад подумал Нейрам, следя за действиями Кея. «Пульчинелла. Есть такая кукла. Пульчинелла. Хорошая кукла». «Пульчинелла. Это имя. Тебя так зовут». Антис закрыл глаза. Он не понимал, откуда появляются обрывки странных воспоминаний. Он был уверен, что никогда не знал никого по имени Пульчинелла. Ни человека, ни куклы. И все равно от этого слова тянуло уютом. Покой и дружба. Пульчинелла. Тепло домашнего очага. Так голодный помнит, как его накормили и не взяли платы. Пульчинелла. Пахлаван Качаль. Нейрам Саманган. 27 лет на смарку. Подтвердившийся факт. Что со мной сделали? Мы давным-давно не эволюционируем. Вейхтены, брамайни, будуны, помпелианцы, остальные. Мелочи не в счет. Я полагал, что разумный реформизм поможет нам, хозяевам огня, счистить ракушки с днища, совершить прорыв в новое качество. Я ошибся. Не в цели, в способе. Изменения, предложенные сверху, разрушают. Даже если поначалу они выглядят привлекательно, в них все равно таится гибельный вирус. Объект реформы привыкает не меняться, а подчиняться. Не работник, а раб. «Гибельный вирус», — думал Антис. «Не изменение, а подчинение». «Голубые глаза. Что со мной сделали, а?» «Да, я отрекся», — сказал пенсионер галактического значения, манипулируя вагой. «Думаешь, я не знал, к чему это приведет?» «Знал. Но лучше огонь, чем пепел. Зачем мне робот-держава? Я что, помпелианец? Теперь наши деятели всех гадюк вешают на меня. Спровоцировал, развалил, устранился. Куколок мастерит, сын Скорпиона. А я жду. Случай, лучший руководитель. Вот, дождался». Он ткнул крестом в сторону инфосферы, мерцавшей в режиме ожидания. В журнале INL опубликована статья профессора Штильнера. Космобестиолог, прожектор, сложная личность. Утверждает, будто открыл метод передачи энергетических свойств организма при межрасовых браках. Дескать, подтвердил экспериментально. Я дал команду выйти на этого профессора. И нате вам. Штильнер на Квинтилисе, в резиденции наместника Руфа. Наместник успел первым. Впрочем, неважно. Интерес Помпилии криком кричит «Есть!». Открытие есть. А засекретить такую сумасшедшую штуку? Кей хихикнул, скрутил кукиш и показал его инфосфере. «Шишем, всем шиш! Великое смешение народов! Нет больше ни Вейхтена, ни Техноложца. Наши ортодоксы с ума сойдут от бешенства. Я вначале поосторожничал. Первый звонок, Деза, мало ли. А тут ты, молодой, глупый, живой. Не обижайся, я от радости. Твоя история – второй звонок. Коллективный антис, шутка ли? Как ты говоришь, их зовут?» «Никак не говорю», – пожал плечами Антис. «Я не в курсе». «Малыш, ну ты же их опознал. Давай еще разок глянем». Инфосфера прекратила мерцать. В ней, медленно поворачиваясь вокруг центральной оси, поплыли лица. Под каждым, в выпуклом окошке, светился текст. Фамилия, имя, биографические сведения. Вейхтен с трубой, Вейхтен с гитарой, помпелианец в форме гартлегата, техноужец в бархатном сюртуке. «Дивный сюртук!» – с завистью причмокнул Кабат. «Так, значит, мой запрос обработан. В статусе Кея, пускай отставного, есть свои прелести. Кто здесь у нас? Лючано Барготта, невропаст, директор театра Вертеп. Личная связь невозможна, пропал без вести. Обстоятельства выясняются. Гай Октавиан Тумидус, гражданин Помпилии, военный советник на Михре. Личная связь невозможна, пропал без вести. Обстоятельства... Ага, парочка наших. Бижан Хазерван, майор Разбеза и Заль Ардашир, капитан. Работа под прикрытием, куратор, полковник Сагзи. Человек твоего отца, между прочим». Нейрам резко подался вперед. «Фарут полковник?» В представлении Антиса Фарут Сагзи никак не укладывался в образ полковника. Куратор агентов под прикрытием? Вечный огонь. Еще вчера он клянчил деньги на сахарную вату. «Скорее уж покойник», – неприятно ухмыльнувшись, пошутил Кей. «Докладывали мне о кашмиханской трагедии. Делегация спортсменов, гляди-ка. Ладно, разберемся. Пробить опознанных по моим каналам». Сфера втянула окошки, лица ушли на глубину и сгинули. Вместо них образовалось одно единственное лицо. Живое, подвижное. Вейхтен не был знаком Нейраму. Молодой, энергичный. По субъективному времени Антиса он, должно быть, еще под столбишком ходил. «Уже пробиваем, мой Кей», – доложил Вейхтен. И сделал рукой знак. Да воссияет свет владыки над миром. За такое титулование, если речь не шла о царствующем монархе, полагалась смертная казнь. «Собрать все», – приказал Кабат. Он не стал напоминать собеседнику о своем отречении, о том, что он больше не Кей. И это сказало Антису о многом. Грязное белье, скелеты в шкафах, судимости, награды, предпочтения в сексе, каждый чих. Любая зацепка может пригодиться. Коллективный антис, надо же. Вертикаль. Клянусь вечным огнем, явная вертикаль. «Левая рука», — сказала тетушка Фелиция. «Левой рукой ты держишь и раскачиваешь вагу, управляя основными движениями марионетки. Это раз. Правой рукой ты перебираешь остальные нити. Так кукла совершает более сложные движения. Это два». «А три?» – спросил маленький Лючано. «Ты говорила, куклу ведет троица». «Третье – твое сердце. Ты стоишь на тропе, скрытой от глаз публики. Помнишь, что такое тропа?» «Ага». «Площадка, где ходят куклы?» «Платформа». «Место, где стоят кукольники?» «Тропа». «Платформа на уровне глаз зрителей?» «Тропа выше». «Молодец. Ты стоишь на тропе. Ты принимаешь решение. Задумав новый двигательный нюанс, ты в мастерской подвязываешь дополнительные нити. У куклы нет сердца, если ты не дашь ей свое. Помнишь сказку про сердце из олова? Тетя, можно я пойду гулять?» Служба новостей, час. Настоящей сенсацией стало появление в резиденции Кабада Рузимшана бывшего Кея Вейхтенов, лидер антисана Ирама Самангана, который считался погибшим. Став героем дня, Саманган отказывается от встреч с журналистами. Корреспондентам Блиц-канала удалось выяснить, что состояние здоровья Антиса, как ни смешно это звучит, опасений не вызывает. Он бодр, как мальчишка, говорит очевидец, пожелавший остаться неизвестным. Пресс-секретарь Киера Стэма I уже заявила о готовящейся провокации. «Мертвые не воскресают», значилось в озвученном им меморандуме. «Наши враги готовы пойти на все, чтобы вернуть к власти безответственного авантюриста Рузимшана. С уверенностью говорим, что так называемый лидер Антис – пешка в руках тех, кто потерял возможность безнаказанно грабить страну, позоря хозяев огня в глазах галактического сообщества». Правительство Михринской Республики от комментариев воздержалось. К сожалению, сатрап Пир Саманган, не дождавшись радостного известия, без видимых причин покончил с собой, приняв яд. Личный врач сатрапа обнаружил высокопоставленного пациента мертвым в оранжерее, где сатрап любил проводить часы досуга. Следственные органы исключают версию убийства. Как сообщил во время брифинга главный прокурор Анданга, на уникоме сатрапа осталось голографическое изображение сына, сделанное, судя по биометрическому анализу, около 30 лет тому назад. Вызывает удивление тот факт, что изображение датировано сегодняшним числом и определяется уникомом как стоп-кадр недавнего вызова. Записи разговора нет. Сохранилась лишь одна реплика. «Доброго огня, отец!» «Пучок моторика», — сказал маэстро Карл. «Им ты корректируешь физические действия. Это раз. Пучок вербала дает возможность корректировать мышление, оперирующее отвлеченными знаковыми структурами. Язык, речь, система условных символов. Это два». «А три?» — спросил Лючано. «Ты говорил, куклу ведет троица?» «Говорил. Тут сложнее, малыш. Условно говоря, мы, невропасты, корректируем тело и разум. А душа, или нет, не душа, а дух, и здесь, пожалуй, тоже возможна коррекция. Но как?» «Как, маэстро?» «Хороший вопрос. Жаль, у меня нет в наличии хорошего ответа. Вот вырастешь, узнаешь и просветишь меня, старика. Ладно, иди гуляй. Твое дело молодое».